Что ж, наконец-то выпала возможность испытать первое кольцо источника на максимум. Поймав концентрацию, я секунду медлю и выпускаю пламя во все стороны, превращая тихое болото в зажигательную вечеринку. Как вдруг, Саня, брось стрелять, не положим мы эту скотину по ходу, слышишь, бежим, может оторвемся еще, хоть кто-то до купола дотянет. С хрена ли не положим, я на эти патроны последние сбережения выложил. Не брошу теперь все вот так, понял. Хорош собачиться, придурки. Смотрите, там на болоте кто-то магией шмаляет, аристократ поди, бегом, лять, к нему. Глава 19. ХМ, что за идиотские переговоры во время боя? Судя по голосам, да и по содержанию диалога, это охотники. Что у них там стряслось? Ответ пришел сам собой. Подо мной тупо завибрировала земля, будто началось землетрясение. Или приближался кто-то очень большой и тяжелый. Я даже вихрь циркулирующего вокруг меня пламени перестал поддерживать, чтобы рассмотреть, в чем дело. С другой стороны пруда ко мне бежали трое каких-то мужиков, которые больше напоминали рыбаков, чем охотников. Сапоги до бедра, водонепроницаемые костюмы. Ну да, мы же на болоте. Логично. Болото псы вокруг меня, большая часть из которых почти не пострадала, поспешили убраться обратно в свои кусты или нырнуть прямо в болото. Несколько из них лежали на влажном мху. Они были покрыты черной коркой, будто запеченные рыбины. «Паря, у тебя какой ранг?» — кричит издалека один из рыбаков. «Если меньше четвертого, то мотай отсюда, пока цел». Я усмехнулся. «Четвертый, ха, лучше. У меня открыт источник чемпиона, пусть пока и с одним кольцом. Кто там у вас?» — спрашиваю подбежавших охотников. Один из них, видимо самый отчаянный, только что еще стрелял из какой-то винтовки в сторону, откуда доносился рев, но видимо осознав бессмысленность своих действий, присоединился к тактическому отступлению вместе со своими друзьями. Кто бы знал еще, что это за паскуда, сплюнул тот самый разочаровавшийся стрелок. Кажется, его назвали Саня, сходили, лять, логово Василисков накрыть. А тут это, что это узнать не удалось, по крайней мере из уст Сани. Зато перед глазами появилась наглядная иллюстрация. На поляну перед прудом выползла какая-то трехметровая тварь, больше всего похожая на бегемота. Вот только два щупальца в районе лопаток, клыки размером с мою ладонь из десяток мелких глаз, рассыпанных по уродливой морде, подсказывали, что это точно не бегемот. Чертов торгаш, продал мне шелуху какую-то вместо патронов на мокрах. Поймаю, ноги ему оторву. Негодовал Саня, закидывая оружие за спину. «Не кипятись так, мужик», — хмуро бросаю я, тут и патроны на мокрах не помогли бы. Окончательно выбравшись из-за деревьев, тварь подняла морду вверх и принюхалась. Ноздри с шумом втянули воздух, после чего все 10 глаз недвусмысленно зыркнули в мою сторону. Я увидел, как из распахнутой пасти вырывается пар и вокруг разлетается густая слюна. Да уж, без хорошего серпа ветра тут не обойдешься. Надо было княжну с собой брать. Впрочем, тут бы подошел и мой излюбленный огненный круг, но откуда ж я его сейчас достану? Взревев еще громче, чем раньше, тварь рванулась в мою, точнее уже в нашу сторону. Она оказалась на удивление проворна для такой туши, не знаю насчет маневренности, но скорости ей точно было не занимать. В рассыпную, бегом, рявкнул я, и все трое охотников отпрыгнули в стороны проворнее заядлых гимнастов. Зверюга пронеслась мимо, обдав меня зловонным ароматом, и на всей скорости врезалась в вековой дуб. Ствол пошатнулся, но столкновение выдержал. Хе, похоже, мы с Дубровским еще даже не познакомились, а он уже спасает мою шкуру потихоньку. Приятно. Чувствую, многое нам с ним еще предстоит. Окидываю быстрым взглядом вояк, которые поднялись с земли и собрались вокруг меня так же резво, как рассыпались. Не иначе, служили. Все трое. Пытаюсь найти на них хоть какое-то оружие, пригодная в данной ситуации. ХМ, вот это сойдет. Я позаимствую, выхватываю из приделанных к груди ножен здоровенный армейский нож. Оружие, конечно, даже не магическое, но сгодится, если знать, как его правильно использовать. Подбежал к все еще не оправившемуся монстру и рубанул под колено, целясь в сухожилие. Не тут-то было, блин. Клинок скосился по слишком твердой коже создания и лишь поцарапал ее, не нанеся должного вреда. Зверюга в ответ наугад ударила щупальцем и чуть не пронзила меня насквозь, лишь в последний момент успел увернуться. ХМ, ситуация неприятная, что делать? Маны в клинок я бы при всем желании не смог поместить, тогда самому ни хрена не останется, Без эликсиров ее совсем мало. А что, если... Отскакиваю назад, уворачиваясь от еще одного удара. Пока тварь трясет башкой, вытряхивая эффект удара о дуб, у меня появляется несколько секунд на воплощение задуманного. Создаю в ладони маленькое солнце, ну или что-то очень на него похожее. Мой кулак ненадолго превращается в мини-кузнечную печь. Засовываю туда клинок и как следует прокаливаю, так что лезвие аж приобретает малиновый оттенок. Вот теперь то, что нужно. Развернувшись ко мне, монстр опять взревел, обдав меня слюной, что изрядно испортило настроение. Ну все, сволочь, живым не уйдешь. Новый рывок, ухожу в перекат и меня едва не задевает щупальцем. Вскакиваю на ноги и подбираюсь сзади ко вновь ударившейся об дерево твари. Мда, хорошо, что интеллектом она особо не блещет, а то пришлось бы на порядок сложнее. Стреляйте, бестолочи. Рявкнул я на охотников, как на капризных детей. Это сработало. Они послушно сняли винтовки с плеч и открыли огонь. Как я и подозревал, особого урона они не наносили, зато хотя бы не позволяли сконцентрироваться на одном мне. Подлетев к твари сзади, повторяю тот же маневр, но в этот раз все получается и раскаленный кинжал с шипением разрезает твердую плоть. Звук раздается, будто налили воды в раскаленный котел, запах еще хуже. Что-то вроде сгоревшей болотной тины, фу. С жалобным ревом зверь припадает на одну лапу и пытается задеть меня щупальцем. Острые костные наросты свистят в воздухе в каких-то сантиметрах от моей макушки. Я пользуюсь тем, что по сути оказался в слепой зоне, меня почти невозможно серьезно задеть. Хотя, что-то мне подсказывает, что хватит и царапины, чтобы унести меня на тот свет, поскольку эти чертовы тентакли содержат яд. Быстро, пока есть возможность, повторяю схему и со второй лапой, истекая мерзкой темно-синей кровью, от которой воняет, как от протухшей воды, тварь падает на задницу. Он ее завалил. Заорал кто-то из охотников, не веря своим глазам. «Стреляй, а не ори, а то она тебя переживет». Через плечо бросаю охотнику, сам стараясь добраться до шеи противника, в обход вездесущих щупалец. Впрочем, по итогу тварь прожила еще недолго. Изловчившись, я начал подставлять лезвие ножа под траекторию движения щупалец, и вскоре перерубил их оба. Дальнейшее было делом техники. Перерезать горло, стараясь, чтобы на меня попало как можно меньше крови, и отойти подальше от мертвой туши. Че встали, вырезайте макр, махаю рукой охотникам, бросив в руки хозяину его нож. Мужики лишь переглянулись между собой, но вопросов не задали, а молча приступили к делу. Я же быстро проверил местность на наличие других любителей человечины, и упал на влажный мох. Макр отыскался в груди твари, под мощной роговой пластиной, которую еще и хрен отковыряешь, как выяснилось. Сам камень был здоровым, пожалуй, самым здоровым из всех, которые теперь были в моем распоряжении. «Да, лихо вы его, ваше сиятельство», — протянул Саня, убирая в рюкзак отрубленный мной кусок щупальца. «Отрежь повыше», — устало говорю, смотря на его потуги не уронить склизкий обрубок. «Че?» — не понял он. Я закатил глаза и встал, подходя к этому умельцу. Забрал у него нож. «Выше», — говорю, — «режь». Ценится в первую очередь яд, а не покрытый слизью тентакль. Поэтому нужно вырезать железы, а они в основании щупалец. Показав ему на примере, я вырезал кусок плоти между лопаток и убрал к себе в рюкзак. Надеюсь, эта гадость хотя бы не протечет. То же самое проделал и со вторым щупальцем. «Ладно, ваше сиятельство, мы, пожалуй, в город пойдем», — заявил их главарь, подходя ко мне. «Хватит с нас на сегодня приключений». «Какое совпадение», — усмехаюсь. «Меня как раз посетили точно такие же мысли». По итогу обратно мы отправились уже вчетвером. Добиться своей цели по итогу этой вылазки мне так и не удалось, зато хоть макров набрал, тоже, знаете ли, неплохо. Так что пора на поверхность. По дороге к отелю, или же трактиру Максима, мои новые друзья рассказали, что просто были на рейде, когда эта тварь вылезла хрен пойми откуда и чуть не прикончила всех троих. Саня все жаловался на то, что ему подсунули бракованные патроны, но я подозревал, что только благодаря им он все еще был жив. Боеприпасы на макрах отлично замедляют и делают твари изнанки почти беспомощными. В общем, ребята оказались неплохие. Обещали угостить меня выпивкой, как вернемся, что и сделали по-честному. Разумеется, после того, как мы все переоделись и приняли душ. «Ха, Саня, да сегодня прям не твой день», — захохотал Олег, так звали главаря. «Пошел ты», — огрызнулся Саня, — вываливая на стол из своего мешочка еще один мелкий макр. Парни рубились в кости на свой улов. «О, ваше сиятельство, а давайте с нами», — пригласил меня Олег, пока я сидел в сторонке и спокойно потягивал свое обещанное пиво. «Хм, сыграть с ними, а что, это звучит интересно. Я всегда любил азарт, и пусть даже была вероятность проиграть, от этого становилось только интереснее. Да и в конце концов, ставить что-то серьезное я все равно не собирался. Ну давай», — киваю, придвигаясь поближе и вываливая на стол пару небольших макров, которые вырезал из болота псов перед уходом. Олег достает из своего мешочка два таких же, и самоуверенно кладет на стол. «Хе, ну посмотрим, чего эта уверенность стоит. Прошу вас, бросайте», с шутливым поклоном он передает мне два кубика с почти полностью стертыми гранями. Беру и тут же бросаю, не задумываясь. «Пятерка и шестерка. Ха, да мне везет». И кислая рожа соперника это только подтверждает. «Теперь твоя очередь», напоминаю охотнику, отпивая из кружки. «Кажется, скоро я разживусь еще парочкой макров». Вдруг дверь в заведение резко распахивается. «Лисицын, ты здесь? Собирайся!» — кричит кто-то голосом Миши Соснова. Я нахмурился. «Он-то что тут делает? Он же решил остаться на поверхности. Какого черта?» Озвучиваю свое недовольство, повернувшись к аристократу. «Отец звонил, сказал в поместье тебя вести. В твое поместье, говорит, там прорыв вот-вот начнется. ТЦ. А я только настроился испытать свою удачу. Правда, вызывает некоторые вопросы, откуда граф в курсе таких вещей. Но, наверное, это как-то связано с весельем в Прикаспии, с которым он имел дело. Так что лучше не рисковать и не выпендриваться. Ладно, поехали. Вещи только заберу». Олег смотрел мне вслед с облегчением во взгляде, когда я поднимался по лестнице в номер. «Да уж, целых два мелких макро сохранил стараниями Соснова. Гаденыш. Княжна, пора покинуть это замечательное заведение», сообщаю Акульевой, которая читала какую-то книгу, лежа на кровати. «У меня в поместье прорыв. Слова вот-вот начнется я опустил, чтобы не вдаваться в лишние подробности». «Чего?» – заверещала Алина, вскочив с кровати. «Так побежали тогда скорее». Схватил стоящий в углу рюкзак, с которого уже натекла небольшая лужа, и выскочил в коридор, княжна сразу за мной. Наскоро распрощавшись с охотниками, вместе с Мишей мы покинули город и вскоре вновь оказались на поверхности, в Твери. Алину по пути благополучно передали уже ее родовым водителям и охранникам. Хотел еще заскочить по пути в ломбард, но Миша заортачился. Пришлось уступить. Ядовитые железы щупалец в итоге пока оставил в рюкзаке, а его в машине, на которой меня довезли до поместья. Черт с ним, там товара на пару тысяч максимум. К тому же я не думаю, что честный и благородный Соснов захочет эти деньги присвоить. Когда мы подъехали, уже почти стемнело. Внутри моего дома будто устроили временный штаб Министерства обороны, судя по количеству военных грузовиков за забором и людей, суетящихся во дворе. Кстати, все они сменили официальные костюмы на полноценную боевую разгрузку. Перед входом в дом стоял огромный мужик, который был на голову выше даже не маленького Соснова-младшего, и раздавал приказы. «Поставьте побольше магов воздуха на крышу, и раскидайте мины по периметру между домом и стеной, а еще отправьте людей закупить капканы в охотничьем магазине». «Капканы?» – переспрашивает другой безопасник. «Ага, они, родимые, медвежьи, бросьте рядом с минами. Я когда служил, мы этим способом крепость около Торжка от прорыва защитили. Славная ночка была, эх. А, господин Лисицын, идите в дом, граф вас уже ждет». Я хмыкнул. «Ждет, значит, в моем поместье. Интересно». Миша остался во дворе, занявшись подготовкой к обороне вместе с любителем мин и капканов. Я же поднялся на крыльцо и вошел в свой особняк, в котором меня встретило примерно то же, что и обычно. «Барин». Два смешных голоса в один голос вскрикнули, завидев меня на пороге. «Ой, господин Андрей, я уж и забыла, как вы выглядите», — картинно вздохнула Лика. «Ага, забыла она», — хитро сощурилась ее сестра. «Поэтому каждые 5 минут память освежает, глядя в мобилет. У нее там на обоих ваше фо. Заткнись». Покрасневшая служанка зажала сестре рот ладонью, чтобы та не сболтнула лишнего. «Хмммф», промычала она, не в силах освободиться от хватки Лики. Глядя на этот спектакль, тихонько посмеиваюсь и собираюсь уже подняться наверх. «А, чуть не забыла», — старшая из сестер вскинула указательный палец. «Документы, которые вы просили, я распечатала и подпись получила. Они там, наверху лежат. Я их в сейф убрала, на всякий случай». «Ага», — киваю я, делая себе мысленную зарубку поменять пароль от сейфа. Лике я, конечно, доверяю, но осторожностью не помешает. Спасибо, Лик. Ни за что, расплывается в улыбке девушка. Замечтавшись, даже забывает отпустить сестру, которая уже начинает терять сознание. Так что той приходится силой разжимать хватку и жадно глотать воздух. Ты совсем, а если бы я задохнулась? Ладно, я пошел наверх, не теряйте. Помахал им рукой, оставив возможность сколько угодно устраивать сестринские разборки без моего вмешательства. Как и ожидалось, самый главный человек в резко образовавшемся здесь муравейнике сидел в моей комнате. Подойдя к приоткрытой двери, я прислушался. Нет, господин Мышкин, не переживайте так на этот счет. Все пройдет по нашему плану. Я прослежу, да. Опа, Мышкин. Знакомая фамилия. Кажется, это кто-то весьма и весьма высокопоставленный, причем в масштабе всей империи, а не только одного региона. Интересно, что там за планы у него с графом? Да, пока все идет штатно. Своим чередом, я бы сказал, если с ним будут какие-то проблемы, я обязательно сообщу. Что? Нет, ему пока не говорил, но скоро скажу. Ха, спорим на 100 000 рублей, что ему, это мне. Не в силах больше ждать, я распахиваю дверь и вхожу без стука. В конце концов, это моя комната. О, а вот и охотник пожаловал с изнанки, хохотнул мрачный как шторм граф, откладывая в сторону свой мобилет. Ты в курсе, что барон Болотов на тебя иск подал за покушение на его сына? Всевеликий лис, серьезно? Не, ну интересное семейство, конечно. И как только они дворянство получили, куда смотрит императорская комиссия? Не страшно, это он напал на меня, причем при свидетелях. Причем изначально еще и не на меня, так что в этом деле я под протекцией Акульевых, как телохранитель наследницы. Ладно, это лирика, отмахивается граф. Черт с ним, с Болотовым этим. Лучше скажи мне вот что, насчет Артема Беркутова. Извините, но мне кажется, что этот разговор может подождать до утра, заявляю я. Нет никакого настроения сейчас делиться своими планами относительно бывшего чемпиона, особенно учитывая, что граф наверняка подозревает меня в двоедушии и даже строит какие-то планы вместе с Мышкиным на мой счет. Переживем ночь, отразим прорыв, а на утро после битвы граф явно будет куда более открытым и доброжелательным. Тогда и поговорим по душам. ГММ, пожалуй, ты прав, Андрей. Ладно, тогда иди, а мне еще нужно сделать пару звонков. За окном уже стемнело, тусклый солнечный свет заменил закат. Во дворе врубились десятки мощных прожекторов, освещая территорию, на которой скоро станет горячо. Разумное решение. Тварям изнанки плевать, в каких условиях сражаться, но вот людям будет куда комфортнее при нормальном свете. Спустившись на кухню, обнаружил там кипящий чайник и какого-то вояку, который шарился по шкафам спиной ко мне. «Да где же? Черт! Ну не может не быть! Ну емае!» – бормотал он про себя. «Крайний правый шкафчик, нижняя полка», – улыбаюсь я, объяснив ему, где лежит растворимый кофе. Оглядев меня с ног до головы, охранник проверяет указанное место и с благодарностью кивает мне, доставая пакетик с кофейным порошком. «Мне тоже завари, бравый защитник», – усмехаюсь, придвинув к нему свою кружку с надписью «Андрей». Вдруг тишину разрывает звук выстрелов и шум мотора. Забив на кофе, выскакиваю на улицу, думая, что уже началось. Но нет, это просто к дому подъехала чья-то машина, а выстрелы были предупредительные. «Кого там еще черти принесли?» – недовольно громыхнул амбал, по приказу которого по периметру уже разложили мины и капканы. «Сейчас узнаем», – отвечаю я, рассматриваю идущего к нам в свете прожекторов рослого мужчину. Приблизившись, он как будто совсем не удивляется тому, что поместье сейчас больше напоминает крепость, точнее не придает этому значения, окидывает меня изучающим взглядом. «Так это ты, сопляк, тот самый Лисицын, который избил моих бестолковых сыновей и их дружка, превосходящего тебя на 3 ступени. Знаете, мое лицо остается серьезным. Я за последнее время избил стольких сыновей, что даже считать перестал. Ваших по каким приметам отличить можно? Секунда, две, три». Бодаемся взглядами со странным гостем в гробовой тишине, как вдруг он заливается громоподобным хохотом. «А этот парень мне нравится, забери мою душу изнанка. Не будь я барон Сойкин, он мне нравится». Я киваю, соглашаясь со своими мыслями. Вот он кто. Отец близнецов Сойкиных наконец решил лично заявиться в гости. Но стоило мне об этом подумать, как в сознание ворвался рев командующего обороной. Началось. Всем занять позиции. За воротами, метрах в 50 от особняка, появилось огромное кольцо портала, отливающее синим. И рядом с ним, два таких же. Из первого высунулась гигантская крысиная морда. «Это еще что за хрень?» – протянул новоприбывший барон Сойкин. «Лисицын, что у тебя тут происходит?» Глава 20. «Ничего особенного, обычный понедельник», – ворчу я, поворачиваясь к порталам. За спиной на позиции выходят боевые группы, тряся винтовками. На крыше готовятся серпы ветра, воздушные лезвия, огненные хлысты. Всех, кто владел дальнобойными техниками, поставили там. К обороне моего дома граф подошел серьезно. Всего в здании собралось, дайте подумать, человек 200, не меньше. 50 лисов, плюс вся дружина графа. Подозреваю, что он выдернул сюда даже тех, у кого был выходной. Возможно, еще есть наемники и вассальные люди. В общем, полный ажур. На дорогу перед поместьем вылезают первые твари. Пока что это лишь мои старые знакомые, прямоходящие крысы размером с ребенка. Под них выделен центральный портал. Из двух других высовываются вытянутые морды гончих. Мда, пожалуй, пора рвать когти. Пока в спину не прилетело что-нибудь нехорошее. А то бесшумные минометы галлы уже начинают свою работу. Прочь с линии огня. О, вот и командир обороны так думает. Бегом за периметр. Переглянувшись, мы с Сойкиным вдвоем бросаемся к дому. За спиной раздаются выстрелы, уже настоящие. Воздух вибрирует от пошедших в ход заклинаний. Становится жарко. Я думаю, ваш вопрос можно отложить на потом. На ходу бросаю своему неожиданному гостю. Он молча кивает в ответ. Ну вот и отлично. Может, от него даже будет толк в отражении прорыва. Великий граф вместе с сыном и несколькими охранниками из числа особо приближенных сидит в малой гостиной. На стену повесили монитор, куда выводится изображение S-камеры. Ну ни хрена себе подход к обороне. Соснов тут даже видеонаблюдение успел установить. Судя по картинке, камера висит на фасаде дома, у самой крыши и дает отличный обзор. «Это еще кто?» — хмурится Миша, бросив на моего спутника мимолетный взгляд и снова уткнувшись глазами в экран. «А, да так, отмахиваюсь». Сосед познакомиться заглянул. Младший Соснов поднял брови, но докапываться не стал. Старший вообще плевать хотел на все, кроме битвы. Из порталов тем временем уже вылезло прилично нечисти, и первая линия обороны вступила в бой. Небо на мониторе перепоясывают разноцветные трассы. Снаружи раздаются хлопки и взрывы, от пошедшей в дело карманной артиллерии. Переносные минометы, винтовки, пулеметы. Техники 4 и 5 рангов изрыгают море огня. Очень быстро поле перед поместьем заволакивает густыми клубами. Но тут же их рвут пасти гончих. Сначала на защитников бросается один лохматый БТР, тут же падает с рассеченной башкой, но по его следу бегут три других. У самых порталов, за перебитыми ракетным огнем тварями раздается знакомый рев. Виднеется башка вылезающего минотавра. И похоже, на этот раз он пришел на вечеринку не один. Привел себе подобных рогатых друзей. Это все авангард, хмуро сказал граф. Без генерала они не так опасны. Я слегка напрягся. Вы издеваетесь что ли? А полковников с лейтенантами у них нет, для полного комплекта. Что еще за генерал? Александр машет на меня рукой, не отрываясь от экрана. Долго объяснять. Переживем ночь, расскажу во всех подробностях. Да уж постарайтесь, ворчу, тоже наблюдая за ходом сражения. Начало срабатывать первая линия мин. Идея того амбала с капканами сработала на ура. Лапы гончих попадались в железную ловушку и от упавшей туши детонировало взрывное устройство. Эффективно. Ваше сиятельство, авангард разбили, раздался голос командующего обороной в рации, стоящей на столе. На несколько секунд наступило затишье, поскольку закончились волки-переростки. Минотавры вот-вот собирались вступить в дело. К счастью, они были довольно неуклюжими. Вот и основные силы, пробормотал граф, когда из портала вылез очень необычный экземпляр. Это была крыса, тоже прямоходящая, и в целом похожая на виденных мной ранее, но если прошлые были вдвое меньше меня, то это вдвое больше, или даже втрое. Вдобавок, она была вся покрыта роговыми пластинами, которые издалека очень сильно напоминали доспех. В лапах тварь держала копье из настоящей стали, или другого похожего металла, отливающего зеленым. Закладывалось неприятное чувство, что это не простое копье, как минимум артефакт. Интересно, какой силы? Потянув носом воздух и оглядевшись слишком осмысленным взглядом, тварь сделала пару шагов в сторону дома. Вслед за ней тут же появились еще несколько, за ними еще. а потом разнообразие видов крыс начало множиться. «Да что мы здесь отсиживаемся, как бабы», — громыхнул ранее молчавший Сойкин, на что граф только рукой махнул. Всем своим видом он говорил: «Когда будет пора, я сообщу». Пулеметы в импровизированных гнездах гремели не переставая. Начавшие наступать минотавры падали на взрыхленную землю один за другим, но продолжали упорно идти. За ними ровным строем двигались крысиные рыцари, как я их мысленно окрестил. Вскоре враг пробился на территорию поместья. Забор смяли ко всем чертям вместе с гаражом. «Ну держитесь теперь, сволочи!» Под огненными волнами магов огня несколько быков валится дымящимися тушами. Других сносит гранитными плитами пятиранговые каменщики, давая возможность ветровикам изрубить обездвиженные тела в клочья. Сзади уже напирают новые партии гончих, которые своими телами пробивают дорогу через минное поле и с истошным визгом падают на сожженную землю. Мои некогда зеленые лужайки перепаханы струями огня и взрывами. Творится полный хаос. Вскоре дело доходит и до крысиной фаланги. Между резких гончих и тяжеловесных быков они целенаправленно пробираются к дому, будто им нужно что-то внутри. Чего они ищут? Задаю висящий в воздухе вопрос. «Тебя», — мрачно откликается граф. Первый крысеныш, оказавшийся на голову выше своих собратьев, уже почти подошел к периметру. Еще немного, и сможет достать пулеметные гнезда. Он принимает на броню водопады огня, но ему хоть бы хны. Пули тоже отскакивают от доспехов, рикошетя во все стороны. Иногда они попадают в незащищенные места, отчего монстры падают. Когда уже за них берутся всерьез, минометчикам удается неплохо проредить наступающих. Но десятки и десятки продолжают идти. Из портала лезет еще больше разновидностей грызунов. Некоторые из них больше похожи на броненосцев, некоторые на буйволов с острыми рогами. Есть даже огромные копьеносцы-всадники. Язык так и тянется назвать их крысиными крылатыми гусарами. Вся эта масса наконец докатывается до периметра. В дело вступают маги, чья сила основана на усилении тела, завязывается безумная рукопашка. Сам командир обороны, издав боевой клич, обращается в огромного носорога и бросается в гущу врагов. Ха, вот это благословение. Крутое, ничего не скажешь. Скоро они войдут в дом, замечает Миша. Может, пора, рано, громыхает граф, ждущий хрен пойми чего. Впрочем, ждать ему пришлось недолго. А вот и он, красавец, невольно вырывается у Александра, когда из синей арки появляется морда просто гигантских размеров. Это что, заикается Сойкин. Граф усмехается в усы, смотря на это огромное чудо, будто на старого товарища, или на старого врага. Я невольно бросаю уважительный взгляд на Соснова-старшего. Что ж за жесть творилась в этом Прикаспе? Тварь тем временем полностью вылезла наружу и выпрямилась во весь рост, а росту в ней было метров 5, не меньше. Она так же, как и другие крысы, была закована в массивный роговой панцирь, светящийся алыми прожилками. Вот только вместо крысиной морды у нее был клюв, мать ее. Башка напоминала скорее грифонью, а на лапах были птичьи когти размером с полуторный меч. Издав что-то вроде рева, смешанного с клёкотом, монстр бросился на подмогу сородичам. «Еще пара минут, и они будут в доме», — сообщаю очевидное. «Сам вижу», — огрызается граф. Схватив рацию со стола, он зажимает кнопку и надрывается уже в нее. Весь свободный огонь на генерала. «Да, это та огромная тварь. Всем магам вступать в рукопашную, не жалея сил. Вас понял, координируемся». Раздался измененный механизмом рации голос. Интересно, кто ответил на приказ, если командир сейчас резвится в виде носорога? Паша, главный из лисов, или кто-то еще? Вот теперь, пора, бросает граф, вешая переговорное устройство на пояс. Витя, Егор, останетесь здесь. Если что-то понадобится, я сообщу по рации, свои у вас есть. И держите меня в курсе событий. Остальные, за мной. Оба Сосновых направляются к выходу, попутно вызывая свое благословение в виде древесной коры по всему телу. Вслед за ними выходит трое их телохранителей, Сойкин и я. У самого порога гостиной граф вдруг оборачивается. «Стоп, Лисицын, ты куда собрался?» От такого вопроса у меня челюсть непроизвольно падает на пол. «Защищать свой дом, разумеется». Граф по-отечески кладет уже ставшую в три раза тверже и тяжелее руку мне на плечо. «Лучше оставайся внутри, толку от тебя там почти не будет». «С твоим первым рангом, а у меня, ага, чуть не сказала, у меня на тебя еще планы». «Ну-ну, вот только в мои собственные планы не входит отсиживаться в тылу. Наоборот, для них нужно оказаться в самом сердце битвы. «Да плевать», — сплевываю я, обгоняя графа на пороге и первым выходя в коридор. «А сколько от меня будет толку, мы еще посмотрим». Граф не стал спорить. «Времени нет припираться, так что дерзость вассала пришлось проглотить. На ходу достаю один из последних пузырьков с эликсиром и вливаю в себя. Ну вот, уже не первый ранг, а минимум третий. Если по объему маны судить, скидываю куртку прямо на пол, а оставшиеся в руках два пузырька раздаю Сойкину и младшему Соснову. Лишним в бою не будет. Те без лишних разговоров откупоривают и выпивают. Ну все, запас усилителей иссяк. В следующий раз уже буду принимать эликсиры собственного, вернее совместного с Дубровским производства. Вместе с этой сомнительной компанией выходим в просторную прихожую и сразу же натыкаемся на стаю гончих. Это плохо. Периметр трещит по швам. Если уж до дома добрались, дотянем ли мы такими темпами до рассвета? Учуяв теплую кровь, гончие начинают бесноваться. Оскаленные морды рычат, мохнатые уши озлобленно прижаты к голове. Не сбавляя шаг, заполняю мышцы маной по самой небалуй. Вдобавок, создаю в кулаках огненные шары, горячие как кузнечный горн. Ближайшая псина шоркает когтями по персидскому ковру, срываясь с места. Отлично, она и будет моей боксерской грушей. Хрясь. Мой кулак, окутанный пламенем, врезается в череп не ожидавшей такого собачки. Кость хрустит и разламывается надвое, на пол текут мозги и кровища. Хрясь, хрясь, хрясь. Вскоре с десяток огромных тел падают неподвижными чучелами. Все стены и пол иссечены глубокими бороздами от когтей. Создается ощущение, что в прихожую попала осколочная граната. Вместе с моей командой пробиваемся к выходу. Граф с сыном сражаются голыми кулаками, подобно мне, вот только их удары даже на вид кажутся гораздо тяжелее. Сойкин разит молниями, а безопасники сыплют земляными и водными техниками четвертого ранга. Снаружи раздается стрельба и взрывы, еще и вой чудовищ в придачу. Генерала не видно за толпами сражающихся и клубами дыма, но каким-то необъяснимым образом я чувствую его присутствие, будто его душа настолько сильна, что создает неплохой такой магический фон. Погодите, какая к черту душа, это же тварь изнанки. На входе в дом ситуация непростая. Битва идет у самого фасада, людей графа теснят огромные минотавры и крысиные рыцари, с флангов уже подбираются тяжелые броненосцы и крылатые гусары. Само здание тоже успело пострадать. Из светлой облицовки то тут, то там торчат куски бетона. Крыльцо, в хлам, о земле даже вспоминать не хочется. Зигзаги молнии мерцают среди сражающихся, тут и там пылают костры. Где-то вдалеке, за десятками человеческих и крысиных голов, огромный носорог схватился с крысиным предводителем. «Ваше сиятельство, только что появилась крыса с посохом. Что-то колдует», — прозвучал короткий доклад по рации графа. «Прикажите всем, кто на крыше, сосредоточиться на ней. Я хочу, чтобы эту тварь задавили огнем», — приказывает Александр, и начинает готовить собственное заклинание для удара. «Вас понял, сделаю», — прозвучал лаконичный ответ. «Давай, повеселимся на славу», — шепчу я, так чтобы никто не услышал, что не очень сложно в гуще битвы. «Нравится твой настрой», — впервые за долгое время подает голос Лис, и я довольно щурюсь, когда его сила наполняет меня вместо со стимулированной эликсиром маной. «Будь осторожен, человек», не теряя времени, врубаю на полную катушку обаяние. За последнее время энергии для него скопилось немало, поэтому ментальные волны захлестывают весь двор разом. Монстры теряются, скалят пасти и отчаянно бросаются в бой вне себя от ярости. Защитники поместья наоборот воспрянули духом, плотнее сомкнули ряды. У многих будто открылось второе дыхание. Одновременно с моими, по округе разливаются ментальные волны Соснова, и они в несколько раз сильнее. Менталист седьмого ранга, это вам не шутки. У атакующих тут же начинаются проблемы, и их даже удается оттеснить обратно за периметр. Одна за другой снова начинают работать артиллерийские установки. Над полем боя вдруг разносится жуткий хрипящий голос, напоминает карканье ворона. Он разом заглушает почти все остальные звуки. «Человек с семенем огня, сразись со мной. Ваши ставки, господа, о ком идет речь? Черт возьми, я думал, что крысы решили до меня докопаться просто из-за того, что я дважды отразил их набеги. А получается, они даже знают про мой источник, и эта здоровая тварь пришла сюда лично меня прикончить. Ну просто класс. Что, какого хрена?» — рявкает граф, но ему тут же становится не до разговоров. Орда твари изнанки с новой силой накатывается на поместье. Похоже, Колдун вступил в противоборство с ментальной магией сосновой и волнами лисьего обаяния. И похоже, получалось у него весьма неплохо. Генерал тем временем окончил свою дуэль. Огромный носорог завалился на землю и замер. Его бока были изрезаны, несмотря на толстенную шкуру. С этого момента птичья башка смотрит только на меня и потихоньку пробивается в мою сторону. Не желая усложнять ему и себе задачу, иду навстречу сам. Когда дистанция между нами сокращается до каких-то 10 метров, вокруг создается свободное пространство. Будто по мысленному приказу своего генерала твари расступаются в стороны, давая ему место для маневра. «Зачем ты здесь, в этом мире?» Жуткий клекот пробирает до мозга костей, штурмуя мое сознание, но я просто бросаюсь в битву. Порой это самый лучший способ не поддаваться ментальному воздействию. А что он там несет про другой мир и меня, разберемся потом. Противник для меня неудобный, слишком большой, да еще и в доспехах. Как только я срываюсь к нему, когти сабли дергаются мне навстречу. Тело не успевает увернуться от молниеносного удара, но лисья силовая броня выдерживает. Повезло, черт. Оказавшись вплотную, заряжаю руку пламенем. Простыми ударами мне его не пронять, как и огненным вихрем, так что просто сосредотачиваю как можно больше жара в одной точке. Струя белоснежного огня выстреливает из моей ладони, будто это плазменная горелка. Есть. Раскаленный поток толщиной с мой палец прожигает бронированное брюхо насквозь. Появляется вонь жженых ногтей, шерсти и кожи, но злобный клекот не предвещает мне ничего хорошего. На голых инстинктах уворачиваюсь от удара когтями. Фух, это было близко. Острая кромка, наверняка еще и ядовитая, прошла в каких-то жалких сантиметрах от моей шеи. Вот только, у этой твари еще есть клюв. Уродливая башка летит в меня. Время в моем сознании замедляется. Сначала слух, а потом и зрение улавливают могучую фигуру графа. Он бежит, разбрасывая крысы и быков, словно котят. Похоже, он собрался протаранить моего противника на полном ходу. Но уже слишком поздно. Огромный клюв врезается мне в грудь, продавливает доспех лиса. Ребра трещат от силы удара. Сознание снова проваливается во тьму. Тихо и пусто. Вокруг нет ничего, кроме маленького огонька вдали, но на этот раз он ярче, чем в предыдущий. Секунда, и пламя приближается, заполнив собой все вокруг. А затем ко мне возвращается осязание. Затем слух. Аю мать, князь Мышкин будет недоволен. По голосу узнаю великого графа. Шум битвы куда-то исчез. Стоп, что, Лисицын, ты что, жив, ты же только что. Глава 21. Дирижабль. Рейс из Новосибирска в Тверь. Ты в своем репертуаре, брат, бормочет Хинеси Хибари, наблюдая за собеседником. Артем Беркутов только хмыкнул в ответ. Он сидел на жестком футоне, скрестив ноги и читал имперского вестника. Местные комфортабельные кровати, специально загруженные в каюты богатеев, ему не подходили. Слишком мягко, слишком удобно. Новое тело не привыкло к аскетизму, но дух бывшего чемпиона потихоньку менял его. Не пойму, он специально затаился, или просто не может пока что блистать, ни к кому не обращаясь, говорит Артем. Вестник пестрил статьями о мангустах, кротах, комарах, но в нем не было ни слова про лиса. Это казалось чемпиону странным. Стесняшка, улыбнулся Хибари. Юный граф хохотнул, но глаза его оставались серьезными. Нет, это совсем не в его духе. Огненному паладину незнакома стеснительность. Он любит народное признание и внимание толпы больше, чем кто-либо. А учитывая, что здесь от этого зависит сила твоего бога-покровителя, видать, что-то у его рода не складывалось. Пока что не складывалось. Это не может продолжаться вечно. Думаю, скоро он громко заявит о себе. Не стоит недооценивать огонька, брат. Хинеси поднял тонкие черные брови. Японец, в теле которого поселилась душа Александра Сатемнокрылова, бывшего друга и соратника Андера. Им стоило большого труда встретиться и объединиться здесь, в Российской империи. Если бы не умение Андера чувствовать чужие источники, пришлось бы действовать по отдельности и дальше. Но сейчас это уже не важно. Важно, что теперь они вместе и идут по следу огненного паладина. Пусть заявляет, все равно не успеет достичь хоть какого-то влияния и личной силы к моменту, когда мы до него доберемся. Кто знает, может, он еще ни одного кольца не открыл. Этого ты чувствовать не можешь. Не могу, кивает Беркутов. Но ты не хуже меня знаешь этого крысеныша, брат. С ним никогда не было легко расправиться, и никогда не будет. Японцу пришлось согласиться с этим, и некоторое время они ехали в молчании. Да уж, дорогой ценой бывшему чемпиону встала месть. Но, впрочем, она того стоила. Только о ней он и мечтал с того самого момента, как открыл глаза в этом мире. Говорят, Тверь – красивый город, и академия там хорошая. Что ж, двоим бойцам арены предстояло проверить это на собственной шкуре. И Андар был настроен серьезно. Подняться среди тверских родов и расквитаться со старым врагом-самозванцем. Цель, достойная истинного чемпиона. А с Мышкиным, которого внезапно начала интересовать жизнь молодого аристократа, он еще успеет разобраться. Так что, девчонки, не торопитесь, едва слышно пробормотал он. Меня хватит на всех, а? Тут же переспросил задремавший японец. Б. Пойдем, брат. Андар встал со своего футона, разминая затекшие конечности. Легкая боль приятно бодрила. Куда? Александр смотал головой, прогоняя остатки сна. В ресторан. Как говорил мой учитель, думать о месте на пустой желудок, все равно, что давиться собственной желчью. Первый ранг, говоришь? Ага, кофе обжигает губы. Гортани еще тяжелее, но я терплю. Люблю горячие. На столе передо мной стояли сразу два торта. Один купили мои верные служанки, другой Миша, еще давно. Обещал же. Единственное, что мне не нравилось в этой ситуации, это то, что пришлось поделиться. Соснов пока не стал допытывать меня расспросами, но я сильно не обольщался на этот счет. Он был слишком занят, командуя уборкой территории от последствий прорыва. Но рано или поздно, у него найдется время и для меня. Охренеть, выдает барон, уминая выделенный ему кусок торта. Если это первый ранг, то у моих сыновей, наверное, минус первый, хотя на самом деле третий. О, третий, значит, получается, близнецы Сойкины успели инициироваться, за время, что я их не видел. На кухню заходит перемазанный синей кровью боец отряда лисов, и вываливает на стол горсть каких-то безделушек. А на пол нельзя было, недовольно говорю я, отодвигая подальше бумажные подложки с тортами. Виноват, ваша светлость, запоздало спохватывается пришедший и сгребает все обратно, чтобы переложить на деревянные плиты паркета. Ладно уж, благосклонно отмахиваюсь я. Рассказывай, чего принес. В груди барахла оказались артефакты, снятые с крысиных рыцарей и других грызунов, тушами которых был заполнен мой участок. Ты смотри, получается это только издалека и в пылу сражения казалось, что на них только роговые пластины. Оказывается, крысы были обвешаны различными усилителями, как новогодняя елка гирляндами. Его сиятельство приказал снять все, до чего успеем дотянуться, пока журналисты не приехали. Я, кстати, там в прихожей копье оставил около шкафа, чтобы сюда не тащить. Я кивнул, взмахом руки отпуская безопасника, откуда явился. Правильно его сиятельство приказал. Как только здесь окажется продажная пресса, все, что находится на территории поместья, станет государственной собственностью. Даже само поместье. Среди принесенного добра нашелся амулет, защищающий от средних и слабых ментальных атак, который я тут же надел и спрятал под одежду. Лишним не будет. Помимо этого моя рука разжилась аж шестью кольцами на различную защиту. Правда, оставил я только одно, обороняющее от холода. Ну, или от магии льда, что в сущности одно и то же. Покончив с разбором безделушек, вернулся к тортам. После этой ночи я уж точно заслужил немного отдыха и вкусной еды. Кстати, вспоминаю о незаконченном разговоре. Так ты зачем по итогу приезжал-то? А, Сойкин разводит руками, в одной из которых зажата десертная вилка с насаженным на нее куском торта. Да хотел лично посмотреть на того, кто поставил на место моих непутевых. Они, конечно, мои сыновья, но я всегда говорил, что лучшая школа – это школа жизни. Вот она и преподала им урок. Они слишком долго безнаказанно творили, что вздумается, и поплатились за это. Все честно. Я хмыкнул. С его доводами сложно не согласиться, пожалуй. Этих близнецов давно нужно было приструнить, и кто знает, может из них даже успеет еще выйти что-то путное. Если, конечно, перестанут общаться с ушлепками вроде Коршунова. Он-то точно давно потерян для общества, без возможности восстановления. В любом случае, зла на тебя я не держу, продолжает барон. Наоборот, благодарен за то, что ты выбил из них лишнюю дурь. Черт, за это надо выпить и посидеть где-нибудь. Например, не знаешь, где здесь баня или сауна? Да есть одна на примете, усмехнулся я. Говорят, отличное место, и хозяин у него душечка. Ну так чего мы сидим? Сойкин отодвигает опустевшую тарелку и встает со стула. Поехали. Я тоже оставляю свою посуду на столе и иду за ним к выходу. Хороший мужик, простой, и за сыновей идиотов обиду не держит, и вопросами сильно не докапывает. Потому что вопросов ко мне было целое море. В коридоре пересекаюсь с Ликой и Викой, которые во время нападения сидели в подвале. Взгляд у обеих какой-то осоловелый, видимо, уже успели смотаться во двор. Старшая сестра держится лучше, но младшая совсем плохая. Без помощи Лики она, вероятно, даже до гостиной бы не дошла. «Господин Андрей, как хорошо, что вы живы!» С вселенским облегчением выдохнула она, когда я проходил мимо. «Да куда я денусь?» – проворчал в ответ. «Кстати, Лик, найди мне, пожалуйста, номер мобилета Виктора Игоревича Дубровского. Как вернусь, он мне понадобится». «Ага», – бесцветно ответила та. Даже не спросила, куда это я собрался. «Ладно, надо дать им обеим время. Пусть отходит от пережитой ночи». На улице полным ходом идут погрузочные работы. Туши твари и снятые с них артефакты грузит в специально для этого приехавшие грузовики. Какие-то люди в дождевиках равняют и утрамбовывают землю. Надо хоть картошку здесь посадить. Качаю головой, наблюдая за этими ландшафтными работами. Вспаханная земля пропадает. Самого графа я, к счастью, не встретил. А то на этот раз убедить его в том, что у меня первый ранг, как минимум, было бы проблематично. Туша генерала лежит здесь же. Не знаю, кто в итоге его убил, скорее всего сам граф, а может и я в бессознательном состоянии. После того, как огромный клюв проник мне под кожу, воспоминания обрывались. Я помнил только огонь, и то, как приятное жжение в груди стало горячее вдвое. Второе кольцо источника разблокировано. Я вижу второй огненный пояс вокруг ядраманы. Чувствую его жар, и это приятно, черт, наконец-то мы сдвинулись с зачаточной стадии развития, вот теперь можно и дуэль с Коршуновым устроить. Кстати, об этом, достал из кармана мобилет и прочитал еще одно новое сообщение. Когда и где, сопляк, не заставляя меня насильно скручивать тебя и вести к себе в поместье. Ха, кого это ты собрался скручивать, дедуля? Впрочем, ответ все равно придется дать, раз уж это дуэль в моих интересах, особенно сейчас, когда мне нужно где-то испытать свои новые силы. «Ну, куда едем?» – оживленно спрашивает Сойкин, когда мы устраиваемся в только что подъехавшей машине, та, на которой он приехал. Прорыв она не пережила. «Дубравная, 20. Давай побыстрее, не терпится смыть с себя всю эту ночь». Петр Романович Волконский, бывший купец первой гильдии, ныне каторжанин. Или, Волконский гневно сплюнул себе под ноги. Он никогда еще не был так глупо унижен, и что самое главное, полностью заслуженно. Нет, бывший купец не то, чтобы раскаивался в содеянном. Скорее корил себя за то, насколько топорно и неизящно все получилось. Так, что даже какой-то школьник смог легко выйти сухим из воды и даже ужалить в ответ. Да так больно, что еще не скоро забудется. Компромат сопляк все-таки сдал. Причем не полиции, а какому-то дружественному и влиятельному роду. Иначе следствие по делу растянулось бы на месяцы. А так его скрутили и приняли буквально через час после того, как он дрожащей рукой отписал Лисицыну свой завод. Мужчина потер красноватый след на щеке. После того удара сопляка он превратился во что-то вроде старого рубца, поскольку все встреченные в отеле целители будто нарочно отказывались вылечить отметину. Сколько бы Волконский им ни предлагал, похоже, у них была мотивация посильнее, чем деньги. И вероятнее всего, это страх. Ну да, уж его Лисицын внушать умеет. Че встал, урод, свали нахрен с дороги. Проход освобождай, чепушила. Катись давай, колобок. На лицо барона наползла кривая улыбка. Какая прелесть, будто в школу вернулся. Кстати, может, здесь и можно встретить кого из бывших одноклассников бывшего барона. По обе стороны от него шел поток криминального вида людей, сопровождаемых надсмотрщиками на каждые 10 человек. Почему-то каторжники ругались на него так, будто всеми силами рвались оказаться на рудниках как можно скорее, или просто хотели выместить на ком-то свою злость. Идиоты, таким в шахтах самое место. Правда, барон не был уверен, что каторга хоть немного кого-то из них исправит, но зато пользу обществу они принесут. Наконец подошел нужный человек, майор полиции Самов, огромный мужик при полном параде, и с длиннющими усищами, куда ж без них. «Лисья шкура», — шепнул он пароль, наклонившись к уху бывшего купца, и, скрутив тому руки за спиной, не вызывая никаких подозрений, повел его прочь из толпы. Это дорого обошлось Волконскому. Пожалуй, это был самый дорогой подкуп в его жизни, ведь для него пришлось расстаться аж с еще одним заводом. Это было болезненно, но все еще лучше, чем 10 лет на каторге. «Ну вот», — выдохнул Самов, доведя своего подопечного до машины и запихав внутрь на глазах у толпы. «Самое сложное позади. Если бы эти уроды взбунтовались, а с чего бы они взбунтовались?» — перебивает бывший барон. «Это всего лишь овцы, которым нужен пастух, и которые не осознают таящейся в них самих угрозы. Не стоит ждать от них большой догадливости. По правде говоря, будь у них хоть капля мозгов, не оказались бы здесь». Майор бросил взгляд на зеркало заднего вида, по которому барон понял его невысказанный вопрос. «Я, это другой случай», но ему не хотелось особенно вдаваться в подробности, так что просто приказал: «Едем». Станция перехода на рудник в Торжке вскоре осталась позади. Впереди ждала родная Тверь и новое начало, без титула, поддержки гильдии и двух заводов, зато с заветным желанием уничтожить сопляка Лисицына. Наконец удается подробнее изучить внутреннее устройство собственного заведения. Комплекс оказывается не таким уж и маленьким. Куча комнат, тут тебе и бассейн, и бильярд, и боулинг, ну и сама парная, разумеется. Она, кстати, тоже меня удивила. В прежнем мире мой дворец тоже был оборудован чем-то похожим, но там это были мраморные комнаты с горячими купальнями и подогревом пола и стен. Обжигающая горячая вода, все прям как я люблю. Здесь же полностью деревянная тесная комнатка и несколько лавок лесенкой. Заходим туда вместе с моим новым товарищем, в одних белоснежных полотенцах, и устраиваемся. Я сразу же забираюсь на самый верх, едва не утыкаясь в потолок головой. Стараюсь еще и от печки далеко не отходить, а то что-то тут прохладно. Вскоре появляются банщицы, стройные девушки в комбинезонах из перфорированного хлопка, которые подкидывают в печь дрова, стараясь по моему запросу сделать как можно более высокую температуру. Их подтянутые гладкие ножки, почти полностью открытые, так и манит взгляд. Он скользит по ним так же легко, как могли бы скользить ладони. Я сам беру в руки ковш с водой и плескаю на раскаленные камни. Шипя, поднимается горячий пар, приятно охватывает кожу. Кайф, мда, жаль только, никто кроме меня особо не разделяет такого энтузиазма. Судя по красному ошалевшему лицу барона, он уже готов. Ладно, черт с ним, на первый раз пощажу. Откладываю ковш в сторону и наблюдаю за проступившим на лице Сойкина облегчением. Хороший у тебя бизнес, парень. Уважаю, протягивает он, откинувшись на лавке. Мы, кстати, не познакомились даже в итоге. Я Андрей, Андрей Сойкин. Какое совпадение, усмехаюсь я. Я тоже Андрей. Рука сама тянется к ковшу. Холодно тут, блин. Но останавливаю себя. Надо пожалеть, если не тезку, то хотя бы девчонок. Те, к слову, пригрели уши и сильно поменялись в поведении, когда узнали, что я хозяин этой богадельни. Погодите, так это вы, Андрей Александрович? Осторожно спрашивает одна из них, симпатичная блондинка. Ага, киваю. А ты? А я, Соня. Она смущенно опускает глазки в пол и начинает теребить руками косу. Света, с готовностью представляется вторая, когда осознает, что чуть не упустила шанс на карьерный рост. Обе они тут же становятся гораздо сексуальнее, хотя я даже не думал, что это возможно. Изгибы стройных молодых тел так и хочется очертить ладонью. «Может, вам массаж сделать, господин?» – невинным голоском предлагает Соня. «Ну просто ангел во плоти. Банно-оздоровительный. Меня бабушка научила». «Так, стоп, а чего это ты будешь его светлости массаж делать?» Тут же возмутилась шатенка Света. «Это нечестно. Спокойно, девушке, пришлось вмешаться, пока они не подрались за право сделать мне массаж. Давайте сначала немного классики. Веник, дубовый, пожалуй. А вот моему товарищу можно и массаж. Свет, сделаешь?» Девушка обиженно надувает губы и морщит носик, но кивает. Соня же, довольная, с готовностью берет веник и лупит меня по спине, припечатывая к телу пар из-под самого потолка. Бодрит эта процедура знатно, а учитывая, что в парной уже градусов 90, даже меня проняло. «Хорошо, господин», — мурлычет девушка, игнорируя злые взгляды напарницы. «Офигенно», — бормочу я. «А вот так», — она вешает веник на крючок в стене и массажными движениями втирает мне в спину какое-то прохладное ароматическое масло, отчего я просто растворяюсь в блаженстве. «Вижу, что вам нравится», — довольно хихикает она. «Андрею, судя по всему, нравится не меньше. Света хоть и завистливая девочка, но массаж делает того-го. Ты знаешь, Андрей», — интригует меня Сойкин, пока банщица мнет его мускулистую спину. «У меня есть предложение». Глава 22. Граф Александр Яковлевич Соснов. Поместье Лисицыных. «Состояние тяжелое, ваше сиятельство, но его жизни уже ничто не угрожает», — отчитался родовой лекарь перед графом. «Его дух чертовски силен, да и шестой ранг добавляет шансов на выживание, так что, самое страшное позади». «Спасибо», — благодарно кивнул Соснов. «С меня премия». Глава службы безопасности графа Лев Федорович Носорогов этой ночью пострадал больше всех. Он ведь один на один схватился с генералом. Как только лекарь, поклонившись, вышел, граф только и успел уронить голову на руки. Он так и не сомкнул глаз после прорыва. Не было времени, столько дел, которые нельзя отложить, что проще сразу броситься на трофейное копье. Да еще эти чертовы журналисты. Видит Сосна, если несмотря на предупреждение графа хоть одна паскуда опубликует фотографии. Долго она не задержится в этом мире. Слишком много усилий Александр уже приложил, чтобы сохранить в секрете этих долбанных крыс. Нет уж, если хоть крупица информации просочится в широкие круги, император его по головке не погладит. Так что лучше разнести всю паршивую типографию имперского вестника по камешку, чем дать им напечатать статью об этой ночи. «Ваше сиятельство, можно?» Со стоном граф выровнял спину и сел, как подобает главе великого рода, принимающему слугу. «Заходи, ты с докладом?» «Так точно, стоя на пороге», кивнул Павел, командир Лисов. «Скажу сразу, цифры неутешительные». «Да уж, догадываюсь», отвернулся граф. «КХМ, всего мы потеряли 112 человек, и еще 43 с ранениями разной тяжести. Меньше всех пострадали лисы, большая часть из них стояла на крыше. А вот ваша служба безопасности, больше половины мертвы, еще пару десятков придется досрочно отправить на пенсию». Соснов сжал толстую дубовую столешницу. «Благословение», неосознанно влитая им в ладонь, придало сил. Хрусть. Слой дерева проломился. Несколько щепок упали на бордовый ковер. Что с имуществом? ГМ. Галлы выведены из строя все, кроме пары штук. Скорострельные шмели полностью уничтожены. Та крысиная фаланга как будто специально на них сосредоточилась. Все наши грузовики тоже тю-тю. Дом. Вы сами видели, в каком он состоянии. Землю во дворе кое-как разровняли, но с фасадом пока все глухо. Ждем плотников, которых вы вызвали. Хорошо, что удар не в своем поместье принимали, пробормотал граф. А то всю оранжерею пришлось бы заново высаживать. И еще, внутри на первом этаже требуется капитальный ремонт. Стая пробравшихся туда гончих его знатно потрепала. Туши осмотрели, разумеется, ваше сиятельство. Правда, с гончих ничего кроме макров не продашь, а вот с крысиных рыцарей если доспехи поотдирать, на Тверском рынке с руками оторвут. «Скова?» – переспросил Соснов. «Ну с этих, с копьями. Парни их рыцарями окрестили за доспехи. Так вот, мы осмотрели парочку, и судя по всему эта дрянь зачарованная. Иначе как бы они принимали столько огня без всякого ущерба?» Граф кивнул. «Хорошо, ступай, и распорядись там, чтобы вы проводили поскорее журналюк, а то непременно какой-нибудь умник додумается сунуть нос на задний двор, где спрятали генерала». Соснов рассудил, что это им было ни к чему. «Понял, сделаю», — поклонился боец и оставил Александра одного в комнате. Да уж, последствия были шокирующими. Если бы такой прорыв произошел в центре города, инфраструктура была бы просто уничтожена, да и народ пострадал бы знатно. Повезло, что Лисицын живет не в частном секторе, где он, кстати, полностью погрузившись в организационную деятельность, граф сам не заметил, как парень куда-то исчез вместе с тем мужиком, подтянувшимся накануне. Надо было не спускать глаз с мальчишки, мало ли, что ему в голову взбрело. Может, он вообще уже на пути в другой город, а отпускать его в планы графа не входило. К Лисицыну еще было много вопросов, слишком много. Предложение оказалось деловым. «Как смотришь на то, чтобы я стал спонсором этого комплекса?» «Ну ни хрена ж себе он расщедрился. Это совместно отраженный прорыв так на него повлиял, или умелые руки Светы?» «Наверное, и то, и то». Немного обсудив дела, мы вдвоем удалились в комнату с холодным бассейном, в который я с радостью окунулся. После раскаленной до неприличных температур парилки это было просто божественно. Так хорошо я себя не чувствовал никогда, по крайней мере в этом теле. Что сказать, русская баня – это нечто. Откроем еще одну точку в Твери, укрепимся немного, и можно будет выдвигаться в Москву, рассуждал Сойкин, пока мы оба отмокали в холодной воде. Лисий хвост еще всю сферу санаторно-оздоровительных услуг захватит. И как это я раньше сам не додумался баню открыть. Интересно, как у него быстро получилось присвоить половину моего комплекса. Укрепимся, блин. Впрочем, меня это не так уж сильно волновало. Если он сможет вложиться и раскрутить предприятие как следует, то почему бы и нет? Половина от прибыли успешного бизнеса лучше, чем отсутствие прибыли вообще. К тому же, сам я в ближайшее время собирался заниматься другим проектом, и в нем сотрудничать я буду уже не с кем попало, а с самим Дубровским. В бане мы пробыли еще недолго. По поводу спонсорства договорились связаться через несколько дней и подписать бумаги через агентов Андрея, а пока что разъехались по домам. На крыльце моего дома какой-то проходивший мимо безопасник повернулся ко мне. «Парень, тебя там граф в кабинете ждет». Не испытывая больше терпения аристократа, поднялся в его кабинет, который на самом деле был моей комнатой. «Петр Романович Волконский, бывший купец первой гильдии. Вот, здесь вся сумма». Бывший купец бросил на стол бумажный конверт, от удара из него высунулась пухлая стопка купюр. В тесном кабинете полицейского пахло потом и куревом. Волконский едва сдерживался, чтобы не закрывать лицо рукавом. Он никогда не любил курящих. «Да уж, сильно тебе нужен этот здоровяк», — присвистнул майор, пересчитывая деньги. «Ладно, сейчас тебе расписку напишу. Отдашь дежурному, он откроет». Кивнув, Петр взял из рук служителя закона бумажку, на которой был набросан текст, вышел из комнаты. У него не было никакого желания задерживаться в этом мерзком месте дольше, чем необходимо. Черт возьми, да Тверской рынок и тот был местом менее продажным, чем полицейский участок. Впрочем, на рынке и цены меньше кусались. Подумать только, 1000 рублей за освобождение одного заключенного. Еще одна такая трата, и чтобы тупо себя прокормить, придется брать кредит. Пройдя по коридору, бывший купец оказался у прутьев решетки. В глубине камеры из полумрака сверкал глазами его самый преданный слуга, Дмитрий Чернорукий. После того вторжения Лисицына в гольф-клуб он забрал с собой только Волконского. Его охранники остались лежать на поле в бессознанке, а потом их приняла вызванная сотрудниками клуба полиция. И чтобы не погрязнуть в расследовании и не задеть какой-нибудь аристократический род, свалили все на этих же охранников. Мол, челядь устроила драку в общественном месте, попутно испортив имущество. А аристократы тут ни при чем. «Доброго дня, служивый», на всякий случай вежливо поздоровался с дежурным Волконский. «Тебе тут письмо передали». Отложив в пластиковый контейнер недоеденный бутерброд, полицейский с погонами лейтенанта взял записку жирными пальцами. Быстро пробежал глазами. «А, еще один. Откуда ж вы все беретесь, освободители?» Волконский непонимающим взглядом посмотрел на него, но тот встал и подошел к камере, не обращая на освободителя больше никакого внимания. Вытер пальцы о штанину и снял с пояса связку ключей, после чего отпер железную дверь. «Эй, ты, хорош зенками сверкать, на выход». Через несколько минут и охранник, и работодатель были на улице. Правда, далеко отойти не успели, все-таки Петр Романович был не в лучшей физической форме. Глава его службы безопасности молчал, как и подобает хорошему слуге. Он понимал своего господина даже без слов. Пройдя квартал исключительно в виде предосторожности, Волконский достал из кармана мобилет, вызвал такси.